И три кота в придачу. Недалеко от знаменитой пьяцца Навона, рядом с улицей Пьянилари, сохранилась башня Франджипани, которой, если верить источникам, более 1000 лет. Эта башня известна и под другим именем – башня обезьяны. Легенда рассказывает, что лет 200-300 назад здесь жила семья, которая, поддавшись моде заводить экзотических животных, приобрела обезьянку. Обезьянка стала членом семьи и всеобщим любимцем. Она свободно перемещалась по дому, прибегая к хозяину по его свисту, и делала все, что взбредет ей в голову. Часто обезьянка имитировала действия и жесты людей, что приводило публику в полный восторг. Через некоторое время в семье родился ребенок. Как-то раз его оставили без внимания, и обезьяна воспользовалась случаем. Она схватила новорожденного на руки, имитируя жесты матери. Крики и паника родных, увидевших это, испугала обезьяну, и так с младенцем на руках она взобралась на высокую башню дворца. Легко представить себе отчаяние родителей, видящих своего ребенка на высокой башне в лапах обезьяны. Объятая ужасом мать взмолилась: «Мадонна, сделай так, чтобы мой ребенок остался жив, верни его мне. Мы поставим на башне статую Мадонны, и возле нее всегда будет гореть огонь». И тут обезьяна вернулась и положила ребенка в его люльку. Легенда умалчивает, что стало с обезьяной. Прошли века, но до сих пор горит и днем, и ночью фонарь на обезьяньей башне. Не остался без легенд и знаменитый римский мост Святого Ангела. Каждую ночь, 11 сентября, проходит по нему призрак отца-убийцы Беатричи Ченчи. Казненные здесь вместе с братом бродят непрекаянные души 200 паломников, погибших здесь в толпе в 1300 году. В 410 году нашей эры некий варвар безумно влюбился в римлянку. Девушка ответила на любовь, но не могли позволить этого римляне. Варвар умер на мосту Сант-Анджело, пронзенный стрелой, когда защищал свою возлюбленную от соплеменников. Его призрак появляется поздно ночью, но увидите вы его только если сами одиноки. Говорят, что в этом случае он тихо приближается, печальный и ищущий поддержку, но не может вымолвить ни слова и медленно растворяется в ночи на фоне замка Святого Ангела. А вот и городская легенда более позднего времени. В начале прошлого века молодой джентильюомо, по-итальянски джентльмен из благородной семьи, торопился домой на площадь Ларго Аргентина. Вдруг он увидел старую даму, которая, неосторожно перебегая дорогу, оказалась на грани смерти. Через мгновение ее должен был сбить омнибус. Юноша бросился вперед и успел вытолкнуть старую сеньору из-под колес. Дама не знала, как отблагодарить своего спасителя, и уговорила его выпить у нее дома чашку кофе. Молодой человек с удовольствием принял приглашение, тем более что жила дама, как оказалось, напротив его собственного дома, через площадь. Дома их встретила двоюродная сестра дамы, такая же пожилая сеньора. Время за приятной беседой пролетело незаметно, и юноша откланялся. На следующий день, выглянув из окна, он заметил, что все окна в доме напротив закрыты. Это продолжалось и через день, и всю неделю. Обеспокоенный, не случилось ли чего, молодой человек отправился в соседний дом. Швейцар, удивившись, ответил, что в доме уже 2 года никто не живет. После того, как старая сеньора, хозяйка дома, погибла под колесами омнибуса. Молодой человек не поверил привратнику, и перед его настойчивостью тот уступил, проводил нашего героя в комнаты. Комнаты были пусты. Стоял затхлый запах помещения, заброшенного много лет назад. И лишь на столе одиноко стояли 3 пустые кофейные чашечки, из которых недавно пили кофе. Спустя некоторое время молодой человек узнал, что сестры умерли почти одновременно. Старая сеньора погибла под колесами омнибуса на глазах своей кузины, стоявшей в это время у окна. Потрясенная кузина умерла от сердечного приступа. Однажды мы изменили любимой старой части города и рискнули снять квартиру у его стен, у Порто Маджоре. Тем более, что это был конец отпуска, и провести в том районе пришлось бы только несколько ночей перед отъездом в аэропорт. Не дом, мечта, большая светлая столовая, откуда огромные двери открываются в сад, а в саду под цветущим деревом стол и стулья. И что может быть лучше завтрака в своем римском дворике? На углу бар с хозяином-сицилийцем, у которого лучшая паста в районе. Спокойно здесь? Да, очень спокойно. Привокзальный район — это вон там, через квартал. Но если что... Слушай, дорогая, ты мне скажи, да кто же тебя тут обидит? И толпа южного вида товарищей в надвинутых то ли кавказских, то ли сицилийских кепках с характерными носами расступается уважительно. «Бонасера, сеньора!» Первый раз мы потерялись, выйдя из метро и слабо представляя, куда поворачивать. Пробегавшие мимо прохожие быстро включились в поиск нашей улицы. А была она настолько маленькая, что искать приходилось по GPS в их телефонах. Удалось с трудом. А всего-то хотели супермаркет найти. «Слушай, вон там магазин китайский. К ним не ходи, не покупай ничего, не надо. Ходи вон туда, в супермаркет», – проинструктировал сицилиец. А еще к дому прилагались коты. «Мяу?» – вопросительно спросил угольно-черный кот с террасы. Умилились, попробовали пообщаться. Шипит, отскакивает. Не довелось в этот раз проведать котов с Аргентины. Далеко поселились, а это неправильно. И Рим прислал своих котов в гости. Угостили гостя завтраком, он поел и с достоинством удалился. Но через 5 минут на террасе оказалось 3 угольно-черных кота. Судя по всему, семейство так и жили, завтракали, обедали и ужинали вместе. А вечером 3 черных клубочка укладывались у дверей, но руку протянешь – не давались. Они и провожать нас пришли, 3 черных пушистика, сели рядком и смотрели, как мы застегиваем чемоданы, получили свою долю ветчины и тихонько исчезли. Задача выполнена, уют для гостей создан, пора на базу. Не первый раз Рим провожал нас вот так, мудрыми взглядами своих котов. Секреты и иллюзии римских храмов. Одним солнечным ранним осенним утром мы отправились в Латеран. Но сначала я хотела зайти в небольшую церковь напротив знаменитого дворца и храма. Это Санта Скала, или Святая Лестница. Сейчас, когда все основные памятники Рима охраняют военные во избежание утраты великих произведений искусства, вход в церковь заслоняли 2 широкоплечих солдата в камуфляже и с автоматами. Расступились. «Проходите, сеньора, открыто». Первые упоминания о Святой Лестнице относятся к книге пап IX века. Именно по этой лестнице поднимался Спаситель в терновом венце во дворец Понтия Пилата, и кровь капала на ступени. Святая Лестница оказалась одним из тех священных артефактов, которые привезла в Рим царица Елена, мать императора Константина. Сначала лестница находилась в Латеранском дворце, но после реконструкции дворца в XVI веке заняла нынешнее место. Собирали ступеньки вручную. Под страхом наказания рабочие не имели права наступить на ее ступени и выкладывали их сверху вниз. Есть версия, что изначально ступеней было 24, а еще 4 добавлены при реконструкции. Пройти по Святой Лестнице можно лишь на коленях, если по правилам, читая молитвы на каждой ступени. Католики читают молитвы при восхождении на Святую Лестницу, а православные – акафист страстям Христовым. Желающих подняться по лестнице было так много, что в XIX веке аутентичный мрамор был убран в дерево, иначе лестницу бы истерли до основания. На 2-й, 11-й и 28-й ступенях сделаны маленькие окошки в форме креста, в которых виден старый мрамор. Там падала на мрамор кровь Спасителя. Подняться обычным образом можно по 2 широким мраморным лестницам по бокам. Наверху у входа в основание помещения церкви необычный образ, спас нерукотворный в капелле Лаурентине. Икона Спасителя, Акерапита, написана в 6 веке. Есть у образа одна особенность – глаза его следят за тобой, куда бы ни пошел. Санта-Скала не похожа на прочие храмы Рима, поражающие великолепием, она очень проста. Первично сама Святая Лестница, все остальное – дополнение, этим и трогает – простотой. Несмотря на существование собора Святого Петра, большинство справочников называют Латеран главным католическим собором мира. Это действительно так. В официальной иерархии Латеранский собор стоит над собором Святого Петра. Кафедральный собор Святого Иоанна на земле Латеранской или Сан Джованни ин Латерано – так звучит его полное название. Освящение собора произошло в 324 году, хотя нынешний вид он приобрел в XVI-XVIII веках. Это кафедральный собор римских пап. Именно отсюда когда-то провозглашали они свое «Urbi et Orbi» – «Городу и миру». Святейший Латеранский собор – мать церквей этого города и всего мира, начертана над входом. Здесь, в хрустальных сосудах, спрятанных в позолоченных ковчегах над главным престолом, хранятся честные главы апостолов Петра и Павла. А посвящен собор Христу Спасителю и двум Иоаннам – Иоанну Крестителю и Иоанну Богослову. В пределе святых тайн над престолом – золотая икона – барельеф «Тайная вечеря», за которой хранится доска от стола, на котором, как утверждается, она и прошла. Изредка доску выставляют для поклонения. В 1698 году Петр Андреевич Толстой написал: «Я в той церкви видел доску того стола, на котором царь славы Иисус Христос учинил тайную вечерю в дому Завиедеевом со святыми своими учениками. Та доска сделана простою плотничную работою из кипарисных досок и ныне от многих лет черна. А гнилости в ней немало нет, вся цела». Мозаики главного алтаря древнехристианские, V век, отреставрированы в веке XIII. На самом деле здесь каждая деталь, от пола до потолка, пронизана историей и является произведением искусства. Когда-то собор был построен по желанию Константина Великого, и его статуя, найденная при раскопках римских терм, установлена здесь же. Здесь состоялось 5 вселенских соборов католической церкви, похоронены 6 пап. Латеран оказался более сильным впечатлением, чем Сан-Пьетро. Возможно, все дело в особой внутренней атмосфере, которая, наверное, потерялась бы, приди мы чуть позже, но попали мы в Латеран в 7 утра. И лишь через полчаса потянулись первые группы школьников. Первые минуты мы ходили по почти пустому собору с внушительными скульптурами евангелистов, и солнечные утренние лучи пробивались в высокие окна где-то очень высоко, на самом верху. Вместе с нами в собор вошел маленький католический священник, по виду приехавший издалека. Он замер, пройдя широкие двери, и округлившимися глазами смотрел на строгое великолепие собора. Казалось, боялся сделать шаг. Но шумные группы школьников разрушили торжественность минуты. От Латеранского собора до Колизея пешком минут 15. Лишь по карте кажется, что далеко. Отсюда Колизей предстает в необычном ракурсе, гораздо интереснее привычных его парадных портретов. По пути вы пройдете мимо, пожалуй, самого необычного римского храма. Это церковь святого Климента. Во-первых, это церковь тройная, где на самом нижнем ярусе сохранились части храма Митры, относящегося к III веку. От него остался триклиний – длинный грот со сводчатым потолком, каменными скамьями для адептов и алтарем, где изображен Митра – древнее божество, олицетворяющее солнечный свет, согласие и дружбу. Во время проведения раскопок, после отведения воды от фундамента, удалось докопаться до руин гражданских зданий, сожженных Нероном в 64 году. Выяснилось, что одно из зданий принадлежало римскому консулу Титу Флавию Клименту. Он был тайным христианином и казнен в период правления императора Домициана. По легенде, его имя и подало идею посвятить храм святому Клименту, IV папе римскому. Случилось это в IX веке, когда святые Кирилл и Мефодий обнаружили останки папы на территории современного Крыма и доставили их в Рим. Да-да, именно Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности. Зимой 869 года Кирилл умер в Риме и по настоянию тогдашнего папы был похоронен в храме Сан-Клименте. Так что поклониться святому Кириллу сюда. Его древнее надгробие превратилось в своеобразный славянский уголок. Сербы, русские, болгары, украинцы устанавливали здесь памятные доски. А еще здесь же единственный православный алтарь в католическом храме Рима. Так что и помолиться тоже сюда. В церкви прекрасные фрески. Считается, что на одной из фресок, которую здесь называют «Мадонна Сан-Клименте», изображена императрица Теодора, святая Феодора. Еще на одной фреске ученые расшифровали надпись, после чего, во-первых, признали существование древнего итальянского наряду с латинским языка, а во-вторых, назвали ее первым комиксом в мире. Дело в том, что надпись на фреске гласит «Траитте, фили де путта». «Тащите, сукины дети», так Сизиний приказывает слугам изгнать Климента из его дома. Причем это практически единственная цензурная надпись. Храм Сан-Сабино на Авентине, о котором я уже упоминала, это главный храм доминиканцев. Легенда рассказывает, что в 1220 году святой Доменико молился у дверей церкви. Услышав молитвы, дьявол забрался на крышу церкви и с силой столкнул оттуда камень, который падал прямо на голову молящемуся, но упал рядом, не причинив святому даже царапины. Говорят, что иногда у входа в церковь замирает печальная фигура, постоит мгновение и снова исчезает. Это задерживается в своем скольжении по Риму дьявол, сожалея о том, что не сбылось. А камень... Он до сих пор в церкви. Приглядитесь к маленькой колонне в левом углу зала. Там вы увидите черный скользкий камень со следами когтей. Так и зовут его «Камень дьявола» – Пьетро дель Дьяволо. Церковь Сан-Игнацио де Лойола находится на одноименной площади. Некоторые, запомнив, что название связано с иезуитами, идут за чудесами в главную церковь ордена на пьяцца Джезу, садятся на скамьи, головы запрокидывают, смотрят вверх и камеры туда направляют. А нет там чудес. Просто церковь Иисуса найти легко, издалека ее видно, особенно с Ларго Аргентины. А Сан-Игнацио поискать надо между парламентом и пантеоном. За чудесами давайте войдем в церковь. На полу у центрального нефа надо найти мраморный круг. Поднимите голову, над вами возвышается купол церкви. Ничего особенного, но на самом деле купола нет. Это знаменитая фреска Андреа Поцца, конец XVI века, которая словно пробивает потолок, создавая иллюзию купола. 400 лет назад была создана трехмерная иллюзия. Иногда говорят, что и фигур, которые мы видим на потолке, тоже не существует. Если мы пройдем чуть-чуть вперед, ближе к алтарю, в центр храма, то все вроде нормально. Колонны, потолок, купол с диаметром 17 метров. Шаг в сторону, и купол нарисован. Стоишь под ним, вот он. Отошел в сторону, и понимаешь, что это только иллюзия. Магический мир римского барокко может преподнести и не такие сюрпризы. Выходите из храма осторожно. Вдруг двери – это тоже иллюзия. В соборе Святого Петра на одноименной площади в Ватикане многие спускаются к его некрополю, посещая гробницу основателя христианской церкви апостола Петра. К апостолу Павлу приходят немногие, в первую очередь потому, что базилика, где он похоронен, находится за пределами Рима. Так она и называется – «Сан-Пауло фуори Лемура». Святого Павла за пределами стен. Базилику видно из окна поезда на Остию и Остию Антику. Грандиозное сооружение мелькнет за окном справа на первой же остановке после Рима. Это одна из семи основных паломнических церквей Рима и одна из четырех великих базилик вместе с собором Святого Петра, Латеранским собором и базиликой Санта-Мария-Маджоре. Здесь особенная тишина после запруженного народом города. Большая площадь и старинные деревья вокруг, строгие высокие стены монастыря Пааланцев и зеленый дворик с яркими мозаиками и светлыми колоннами. Во дворике стоит монументальная фигура апостола с мечом в руках. Гробница его внизу, в крипте. Археологические раскопки, начавшиеся в 2002 году, подтвердили наличие захоронения под главным алтарем храма. С помощью зонда, введенного сквозь отверстие в саркофаге, ученые обнаружили золотые предметы и истлевшую драгоценную ткань. Результаты химических анализов выявили наличие ладана, известковых и белковых соединений, и с большой долей вероятности подтвердили, что в захоронении находятся останки человека, жившего в первом-втором веках нашей эры. В июне 2009 года папа Бенедикт XVI публично объявил о найденных останках святого Павла. Базилика Сан-Пауло производит сильное впечатление, может быть, благодаря тишине, пространству, прекрасным скульптурам и невероятной красоты потолку. Может быть, благодаря древним византийским мозаикам, изготовленным по заказу Галлы Плачидии и сохранившимся в одном из уголков собора. Может, это место, где ты можешь без суеты собраться с мыслями и рассказать что-то апостолу. Думаю, у каждого найдется, о чем с ним поговорить. Монахи из аббатства паоланцев, составляющего единый комплекс с базиликой, продают меды и варенья. Но главное – оливковое масло с апельсиновыми цветами, которое расходуешь словно драгоценность, сбрызгивая поджаренный белый хлеб. Если вы захотите увидеть место, где в 65 году, во время правления императора Нерона, был казнен апостол Павел, римский гражданин по рождению, то отправляйтесь в монастырь Трефонтане, трех источников. Находится он в пешей доступности от конечной станции линии Б римского метро Лаурентина. К монастырю ведет Кипарисовая аллея. Внутри церкви святого Павла в монастыре на миг прислушайтесь, вы услышите далекий шум воды. Это текут под полом церкви три источника, которые, по преданию, появились на том месте, где три раза коснулась земли отсеченная голова апостола. У всех, кто неоднократно бывал в Риме, есть свой любимый храм. Все зависит от момента, от настроения. У кого-то это изящная Санта Мария Маджоре. У кого-то строгая Санта Сабина, у кого-то церкви Пьяцца дель Попола. Это не имеет никакого отношения к вере, это просто любимое место, которое осталось в памяти и куда с удовольствием приходишь снова. Разделяю восхищение Санта Марии Маджоре, она прекрасна, а еще это одна из четырех папских базилик Вечного Города. Когда-то римскому епископу Либерию приснился сон, ему явилась Пресвятая Дева и велела заложить храм там, где наутро выпадет снег. Снег в Риме не каждую зиму выпадает, а уж летом. Но утром к епископу прибежал народ. На Эсквилине, к всеобщему изумлению, этим утром выпал снег. И в 352 году был заложен первый камень будущей базилики. Один из самых красивых ритуалов совершается здесь ежегодно 5 августа. С купола на головы прихожан сыпется снег. Тысячи белоснежных лепестков роз. Вечером, после традиционного концерта на площади, снегопад начинается и там. На мой взгляд, Санта Мария Маджоре внутри – одна из самых красивых, если не самая красивая церковь Рима. А ее главное сокровище – византийская икона VII века, приписываемая святому Луке, очень почитаемая в Риме. Этот образ знают даже те, кто никогда в Риме не был, из простенькой песенки. Санта Мария Маджоре смотрит с печалью в глазах. Мой любимый римский храм – это Аракаэлле или Санта Мария ин Аракаэлле. Непримечательное здание в виде креста возвышается над Капитолием. Когда-то здесь был римский храм неба – Аракуэлли. Предсказательница поведала императору Августу, что однажды придет король с неба в облике человека и будет царствовать в веках и принесет мир. И вскоре перед императором разверзлись небеса, и появилась девушка неземной красоты с младенцем в руках. «Вот алтарь господина мира», – произнесла она, и алтарь был вскоре сооружен. Так появился алтарь Христа задолго до того, как мир узнал о Спасителе. Потом греческие монахи основали здесь монастырь, им на смену пришли бенедиктинцы. Храм Аракаэлли с тех пор считается символом торжества христианства над язычеством. Горят свечи вокруг прекрасного, такого византийского с виду алтаря с мощами святой Елены, матери императора Константина. Хотя считается, что мощи были увезены когда-то в Константинополь, а затем они оказались в Венеции на острове Санта-Елена, получившему свое имя благодаря этому событию, к святой Елене приходят и сюда. Для римлян эта церковь особенная, благодаря младенцу Иисусу, Бамбино ди Рома, римскому младенцу. Здесь происходит самый любимый римлянами рождественский ритуал. В сочельник лестница украшается свечами, собирается очень много народу, волынщики в кожаных сандалиях по традиции горцев прошедших времен играют рождественскую музыку, горят лампы и свечи. И вот наступает полночь. Статую младенца Иисуса выносят под покрывалом из часовни к церемониальному барочному трону перед алтарем. Снимают покрывало, и начинается праздничная месса. Украшенный драгоценностями младенец Рима принимает подношения, подарки от римских детей, а дети молятся и читают стихи перед ликом Бамбино. На крещение статую возносят к вершине лестницы для благословения народа Рима. У многих особое отношение к Бамбино ди Рома, по преданию сделанного из оливкового дерева Гефсиманского сада. Считалось, что маленькая статуя исполняет просьбы в ответ на молитвы, и если ты услышан, губы младенца краснеют. По легенде, сделана она была одним из монахов на корабле, но закончить работу все никак не получалось, и тогда с неба спустился ангел и завершил скульптуру. Но налетевший шторм разорвал корабль в клочья. Живым на побережье Ливорно в Такане добрался лишь тот самый монах, в изумлении увидевший уцелевшую статую. В 1984 году статуя была украдена, до сих пор неизвестно, кто и зачем это сделал и где находится младенец Рима. Статую заменили, говорят, что новый бомбино тоже слышит обращенные к нему молитвы. А мы с вами войдем в базилику и найдем третью колонну с левой стороны, на которой есть надпись «Кабикуло Аугусторум». Это колонна из дворца императора. Задолго до возникновения христианства здесь воздвигли алтарь Спасителя. Очень красиво звучит под этими сводами «Аве Мария» в маленьком ночном концерте перед Рождеством. «Мы все здесь паломники, в вечном городе, даже его жители», сказал как-то мой римский знакомый. «Лучше не скажешь». Тайные уголки Рима, которые стоит увидеть. Первое. Уникальная оптическая иллюзия улицы Пиколомини. Встаньте примерно на середине улицы и оглянитесь. Кажется, что Виа Пиколомини упирается в купол собора Святого Петра, и до него можно дотронуться рукой. Отсюда купол кажется отделенным от собора. Второе. В районе Фламинио есть маленький Лондон. Когда-то внешне чисто лондонские дома были построены для государственных служащих. Сейчас это типичная улочка для столицы Великобритании, которую не ожидаешь увидеть в Риме. Третье. Квартал Копеде. Комплекс из 26 зданий и 17 вилл с причудливыми чертами. Квартал недалеко от площади Триеста получил свое название по имени архитектора Джино Копеде, работавшего над его дизайном между 1915 и 1927 годами. Средневековье, барокко, либерти в одном флаконе, фонтан лягушек на площади Минчо, дворец паука, вилла фей – у девятой очаруют. Четвертое. Сад Палаццо Венеция на одноименной площади – оазис тишины и природы в двух шагах от запруженных людьми и автомобилями улиц. Выходя из сада на площадь Сан-Марко, мы все еще в Риме, вы увидите на углу одну из говорящих статуй Рима, называемую Мадам Лукреция, бывшую древнеримскую статую, вероятно, богини Исиды. В XIV и XV веках эта статуя говорила, на нее вывешивались памфлеты и прочие сатирические сообщения против правящего класса тех времен. Пятое. Совиный домик на вилле Торлония. Построенный для уединения последнего из семьи Торлония, летний дом в смешении ар-нуво, средневекового стиля, цветов и гротескных элементов, спрятался в парке за музеем виллы Торлония. Шестое. Галерея Шарра. Очень интересное здание в районе Треви. На самом деле это частный двор, но дорожка через него, словно через огромные крытые здания галереи, открыто для пешеходов в течение дня. Входы через Виа Марко Мангетти и Пьяцца дель Ораторио. Здание было построено между 1885 и 1888 годами как часть дворца Шара Колонна архитектором Джулио де Анджелисом с архитектурными и скульптурными шедеврами в стиле либерти. Седьмое. Фреска монастыря Святой Чичилии в Трастевере работы Пьетро Кавалини XIII века. Раньше их можно было увидеть лишь в сопровождении одной из монахинь. Сейчас на маленькой двери висит расписание, когда можно подняться по крутой лестнице и увидеть фрески. Восьмое. Очаровательные площади, переулочки и лестницы в районе Монти, между Колизеем и базиликой Санта-Мария-Маджоре. Девятое. Сердце Нерона. Среди примерно 2 миллионов булыжников на площади Святого Петра есть один необыкновенный – подсказка в юго-западной части площади. Это камень с вкраплением красного мрамора в виде сердца. Сердцем Нерона прозвали его дети, лет 50 назад игравшие в футбол на этой площади. Теперь его иногда называют сердцем Микеланджело или сердцем Бернини. Найдете – и будет вам счастье. Десятое. Приехав в археологическую зону Ости Антики, не поленитесь сначала прогуляться к замку, чья башня и зубчатые стены будут виднеться справа по дороге. Вы войдете в старинные ворота и окажетесь в маленьком борго, каким-то чудом занесенным сюда из прошлого. Здесь бродят толстые коты, увиты зеленью охрянные фасады домиков, а церковь Сант-Аурея кажется по-деревенски простой. Замок Папы Юлия, Делла Ровере, классическое сооружение 15 века, с мостом через ров, внушительной башней. Но вместе с крохотным городком вокруг он кажется игрушечным или специально выстроенной декорацией к историческому сериалу. Вот-вот заслышится стук копыт, и будущий папа римский, кардинал Делла Ровере, поспешит укрыться в своем замке в Остии от гнева Борджиа. В Боргетто, это затерянное во времени поселение даже Борго не назовешь, можно пообедать или выпить кофе, или просто присесть на каменные ступени церкви, глядя на котов, закрытые ставни, замок под кронами высоченных пиний, и почувствовать себя в Средневековье. Посещение замка бесплатно, но открыт он по воскресеньям и четвергам в первой половине дня. Пять столпов римской кухни. Римская империя славилась пирами, на которых подавалось огромное количество разнообразных яств. С тех времен сохранилась по всей Италии традиция приготовления мяса в натуральном виде. Даже врагу порой мясо не нарезается, а тушится целым куском. Еще древние римляне придумали слово «лагана» для своей лапши. Они умели замешивать тесто из муки с водой, раскатывать его в широкую тонкую пластину, называемую «лагана», которую после нарезали широкими слоями и готовили. Римская «лагана» готовилась в печи вместе с разнообразными наполнителями, которые выполняли функцию жидкости. Потом появился обычай варить пасту в бульоне или кипятке, а затем в молоке. Так появилась лазанья, один из самых старых видов пасты. Как мы с вами знаем, в эпоху Возрождения итальянская кулинария была возведена в ранг искусства. Именно тогда родились первые кулинарные книги. В XVI веке библиотекарем Ватикана Бартоломео Скакки была написана сложная поваренная книга об истинных удовольствиях и благополучии. Она переиздавалась 6 раз, пользовалась огромной популярностью в Италии. Возьми лучшие муки и смешай ее с яичным белком, с розовой или обычной водой. Замеси крутое тесто, затем раздели его на кусочки, длиной в ладонь и тонкие, как соломинки. Возьми длинную тонкую палочку, положи ее на кусочек теста и прокати по столу. После извлеки палочку, и получится лапша, просверленная посередине. Это пишет в кулинарной книге 15 века некий маэстро Мартино. В XVI веке паста была включена в перечень предметов первой необходимости, на которые устанавливали твердые цены. До этого времени она была пищей для богатых, считалась капризом и деликатесом. Простые люди питались в основном хлебом и овощными супами. Сегодняшнюю римскую кухню невозможно представить без пяти традиционных блюд. Первое – спагетти алла матричиана. Одно из самых старых и знаменитых блюд региона Лацио родилось в местечке Аматриче, которое сейчас знает вся Италия не только благодаря пасте, но и из-за землетрясения, разрушившего деревню. Вопреки распространенному мифу, в этой пасте исторически используются спагетти, а не букатини. Хотя букатини тоже имеют право на существование. А еще в настоящей аматричане свиные щечки, а не окорок панчетта. В соусе нет ни лука, ни чеснока. Ингредиенты для этого блюда – помидоры, щечки и сыр пекорино. Принесенное в Рим пастухами из Аматриче блюдо стало одним из столпов римской кухни. В конце августа на родине блюда в Аматриче проходит его фестиваль. Второе – паста алла карбонара. Традиционная римская паста карбонара разительно отличается от той, что мы привыкли есть в туристических местах или итальянских ресторанах в других странах. Никакого бекона или ветчины. В настоящей карбонаре, как в аматричиане, всегда свиные щечки. Происхождение этого блюда неизвестно. Есть легенда об итальянских угольщиках в Апеннинах, которые собирали древесину и получали из нее уголь. Они придумали сытное блюдо для поддержания сил в течение дня. Отсюда слово «карбонара». Карбоне – уголь. Есть другая, рассказывающая, что группа молодых американских солдат в Апеннинах во время Второй мировой войны добавила в традиционную римскую пасту каччо и пеппе – яйца и свиные щечки. Так и родилась карбонара, отдаленно напоминающая американский или английский завтрак. Сейчас в карбонару умудряются добавить и цукини, и морепродукты, и сливки. Последний вариант очень нравится туристам. Паста карбонара. Для двух человек нам понадобится 2 яйца, 1 яйцо на одного едока, 200 граммов спагетти или пенне ригатте, 100 граммов свиных щечек, 50 граммов твердого овечьего сыра пекарина романа, соль и перец по вкусу, оливковое масло. Режем на квадратики свиные щечки, подсаливаем, обжариваем в оливковом масле на сковороде на среднем огне. Как только мясо будет готово, выключаем огонь. Отвариваем спагетти в подсоленной воде. Пока варится, взбиваем яйца вилкой, добавив чуть-чуть соли. Именно чуть-чуть, потому что у нас и паста подсолена, и щечки, и сыр пекарина даст необходимую соль. Добавляем тертый пекарина и черный свежемолотый перец по вкусу. Отваренную альденте пасту вынимаем из кастрюли. Выкладываем на сковороду к свиным щечкам, даем хорошенько распределиться и впитаться, помешивая деревянной ложкой. Оставшуюся воду сливаем, оставляя ее в кастрюле, где варились спагетти, совсем чуть-чуть, буквально на палец. Выкладываем пасту из сковороды в кастрюлю, добавляем яичную смесь и перемешиваем все вместе. Огонь не включаем. Яйцо должно загустеть от теплоты пасты, но не превратиться в омлет. Еще чуть-чуть перчим, выкладываем в тарелки и сверху немного посыпаем пекарина. Третье типично римское блюдо – спагетти каччо и пеппе. Пожалуй, самое популярное блюдо региона Лацио среди пасты. Как и предыдущие блюда, паста каччо и пеппе имеет очень старые корни – и происходит из крестьянской кухни, когда сыр и пасту смешали в одно сытное блюдо. Даже сыр и перец для этого блюда всегда брали из одной местности. Каччо-кавалло, итальянский сыр, изготовляемый из коровьего молока, производят сейчас и российские фермеры. Он имеет вид мешочка с маленькой круглой частью сверху и толстой внизу. Название происходит от вида сыра «каччо» и слова «лошадь» – «кавалло», потому что этот сыр для созревания подвешивают словно верхом, связывают и перекидывают через шесты. Каччо-кавалло имеет сладковатый вкус и мягкую консистенцию. Сейчас, когда кулинарный центр Рима потихоньку переезжает из Трастевере в Тестаччо, лучшие в Риме каччо и пеппе, по слухам, подают в ресторане «Тестаччо Феличе». Признаюсь, это мой любимый вид пасты. Четвертое блюдо – артишоки «карчофи». В Риме их можно попробовать двух видов – или по-римски «Алла Романа», или по-иудейски «Алла Джудия». Их подают в сезон в каждом ресторанчике у портика Оттавии в римском гетто, но и в других местах они не хуже. В районе Медвежьей улицы Виа Орсо спряталась в переулочках старинная гастрономия «Антика Норчинерия Альчивико 24». Находится она на Виа Скрофа. И полуфабрикаты, и готовые блюда там ум отъешь. Среди готовых как раз артишоки двух видов, которые можно с удовольствием съесть дома, причем один из пожилых продавцов обязательно уточнит: «Сеньора, умоляю, никаких СВЧ-печей, разогревайте только в духовке, иначе вы потеряете это блюдо». В отзывах тех, кто случайно, как и мы, попал сюда, бродя по средневековым переулкам, сплошной восторг. По соседству еще одна старинная гастрономия – Вальпетти Синс 1870-й. Римский артишок – это нежное, очищенное от внешних листьев растение, внутри заполненное петрушкой, чесноком, мятой, солью и перцем. Перед любой готовкой артишок желательно очистить и оставить на несколько минут в миске с лимоном, чтобы удалить его горечь. После фаршировки артишок запекают вниз головой. Артишок «Алла Джудия» обжаривают безо всякой начинки, всегда подают вниз головой. Считается, что лучшие хрустящие и горячие артишоки «Алла Джудия» подают у бабушки Бетты – «Тратория Нонна Бетта». Пятое блюдо – это кода «Алла Вачинара» – бычий хвост, который мы готовы увидеть скорее в кухне испанской. Однако именно это блюдо входит в золотую пятерку традиционных римских блюд. Сначала бычий хвост отваривают, а затем жарят с чесноком, морковью, луком, петрушкой, салом, помидорами и сельдереем. Оставшийся отвар от варки хвоста добавляют в соус, которому дают загустеть. Иногда его подают не самостоятельно, а в качестве соуса для пасты ригатони. Родилось это блюдо в тестачо. Буквальный перевод – черепки. Еще один неофициальный холм Рима, который возник после многовекового накопления обломков одноразовых амфор, которые в древности использовались для перевозки вина и оливкового масла. После опустошения амфор они разбивались, а привозили их из Остии всегда в одно место. Так холм черепков и появился. Именно здесь, примерно в 800 году нашей эры, возникли первые остерии и тратории Рима. Именно здесь, как говорят, в последние годы образовался новый кулинарный центр римской кухни, покинув слишком избалованный туристами Трастевере. Кстати, в римском районе Регола до сих пор существует улица Деи Вачинари. Но вернемся к давно минувшим дням. В те времена римские мясники, которых на римском диалекте называли вачинариями, получали зарплату самыми невостребованными частями коровьей туши – копыта, хвост и язык. Лучшие куски продавали богатым римлянам, а мясникам доставалось то, что никому не нужно. С этой зарплатой они приходили в тратории, где из этих ингредиентов, игнорируемых знатью, готовились простые блюда. Слава пришла к этому блюду в 1887 году, когда дочь одного из трактирщиков придумала интересную комбинацию ингредиентов, раскрывающую его вкус в полной мере. Хвост тушился на огне целый день, более 7-8 часов в сочетании с сельдереем, томатами, орешками пинии, сушеным виноградом, белым вином и тертым горьким шоколадом. Это очень сытное и калорийное блюдо. Забудьте советы про использование красного вина и готовку в мультиварках. Давайте попробуем приготовить коду так, как его готовят в тестачо. Но запаситесь терпением. Бычий хвост. Ингредиенты. 1 кг бычьего хвоста, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 луковица, 1 средняя морковка, черешок сельдерея, 2 зубчика чеснока, 1 веточка петрушки, 4 гвоздички, 400 мл белого сухого вина, 1 кг очищенных спелых помидоров, соль и перец по вкусу, 100 граммов кусочков сала или свиных щечек. Для соуса 20 граммов орешков пинии или кедровых очищенных, 30 граммов изюма темного без косточек, 3 черешка сельдерея, 1 щепотка какао-порошка. Разрежем хвост между суставами, стараясь не повредить кость. Таким образом, у нас получатся кусочки, которые на местном жаргоне называют рокки – скалы. Если боитесь, что не получится, попросите сделать это мясника на рынке. Но предупредите, чтобы косточки остались целыми, без острых поврежденных кусочков. Хорошенько промоем кусочки под проточной водой. Если остается кровь, то замочим, постоянно сливая воду, пока кусочки не станут чистыми, после чего промокнем и подсушим чистой тканью. Крупно нарежем свиные щечки и отложим. Мелко нарежем чеснок, лук, морковь, сельдерей, петрушку. Перемешаем. Теперь в разогретое оливковое масло положим щечки и дадим им слегка обжариться. Если вместо щечек у нас сало, то оно должно обжариться до золотистого цвета. Добавим хвост и пробланшируем его. Добавим гвоздику, овощную смесь. Будем готовить на медленном огне, пока не выпарится все масло. Посолим, поперчим, вольем белое вино, накроем крышкой и будем тушить 20 минут на медленном огне. По истечении этого времени добавим очищенные от кожуры и нарезанные средними кусочками помидоры, все перемешаем, снова накроем крышкой и оставим тушиться на медленном огне часа на 4. Здесь все зависит от качества хвоста. Если мясо молодое, может приготовиться быстро, если старое – чуть дольше. Время от времени помешиваем. Если вино будет выпариваться и блюдо покажется суховатым, добавим немного горячей воды. Пока тушится хвост, приготовим соус. Нарежем сельдерей и пробланшируем его. Замочим изюм в горячей воде, чтобы смягчить его. Примерно на 10 минут. И отожмем. Проверим хвост. Если мясо почти готово и начинает легко отделяться от костей, перемешаем бланшированный сельдерей, изюм, кедровые орешки, выложим их к хвосту, разведем горячей водой 1 чайная ложка какао-порошок, добавим к хвосту и будем тушить все вместе еще 15 минут. Готовый хвост можно хранить в холодильнике в фольге 2-3 дня. Если блюда получилось много, хозяйки замораживают его в герметичном контейнере в морозильнике и используют впоследствии для пасты. По традиции, перед добавлением изюма, орешков и какао, хозяйки отливают немного мясной массы и используют ее для пасты ригатони. Очень римским блюдом считается и сальтимбокка алла романа. Я непременно должна добавить ее к пяти столпам. Это тончайшие телячьи шницели, название которых переводится как «прыгай мне в рот». Настолько соблазнительно это сочное блюдо. С годами традиционный старый рецепт изменился. Например, шницели стали слегка присыпать мукой, прежде чем отправить на сковороду. Сальтимбокка – пример изысканной римской кухни XIX века. Отбивные из молочного теленка, слегка приправленные солью и перцем, поверх каждого уложена половинка листика шалфея, ибо целого слишком много, а на шалфей кусочек масла и постная ветчина. Чтобы сохранить эти три предмета вместе, скрепите их деревянной палочкой и тушите с маслом. С 300 граммов мяса вы получите 12 кусочков, и этого будет достаточно для 3 или 4 человек. Отбивные отрезайте толщиной в полпальца, и прежде чем приготовить, обязательно отбейте, и вы можете есть их с любым гарниром. Именно так описывал рецепт сальтимбокки Пеллегрино Артузи в известном кулинарном трактате «Наука кухни или искусство вкусно есть», после того, как попробовал это блюдо в ресторане «Ле Венете», очень известном в Риме в конце XIX века. По слухам, родом из Бреши в Ломбардии, этот рецепт покорил римлян и понемногу из кухни рафинированной перекочевал на улицы и получил свое нынешнее простонародное название. Я тоже среди поклонников этого блюда и очень рекомендую его приготовить. Телячьи шницели сальтимбокка алла романа. Ингредиенты. 300 граммов телятины, которую мы режем на 4 ломтика, 40 граммов вареной ветчины, 4 тонких ломтика, 4 листика шалфея, 50 граммов сливочного масла, 100 миллилитров белого вина, соль и черный перец по вкусу. 50 граммов муки, 20 миллилитров оливкового масла, 20 миллилитров воды. Хорошенько отобьем ломтики телятины, очистив предварительно от жира и возможных прожилок. Уложим на каждый ломтик по тонкому кусочку ветчины и листику шалфея. Скрепим каждый кусочек деревянной зубочисткой. Обмакнем чуть-чуть в муку, смешанную с солью, той стороной, где у нас мясо. Выложим на разогретую сковороду с оливковым маслом. Ничего страшного, если кусочки будут заходить один на другой. Чуть-чуть поперчим сверху. Когда мясо станет золотисто-коричневым, добавим белого вина и дадим ему испариться. Как только вино полностью испарится, накроем крышкой и будем готовить еще 2 минуты. Переложим сальтимбокку на блюдо и поставим в теплое место. В сковороду, где жарилось мясо, добавим сливочное масло и воду, дадим чуть-чуть протушиться на медленном огне до образования густого сливочного соуса. Нальем соус на дно тарелки, сверху выложим наше тройное, отбивная ветчина, шалфей, мясо. Сальтимбокка готова. Съедают ее сразу, не хранят, рекомендуется гарнир из свежих овощей. Ягненок по-иудейски. Блюдо из римского гетто. Ингредиенты. 1 кг баранины, 50 граммов сырой ветчины, пол луковицы, пол столовой ложки муки, пол стакана белого вина, 3 яичных желтка, 1 лимон, 1 веточка петрушки, 1 щепотка майорана, 40 граммов сала, соль, перец. Молодого барашка, ягненка, нарежем кусочками среднего размера, вымоем и высушим. Растопим сало на сковороде, приправим мелко нарезанным луком и ветчиной, и когда они слегка подрумянятся, добавим мясо ягненка, соль и перец. И дадим мясу потемнеть равномерно. Затем посыпем блюдо мукой, перемешаем и через 2 минуты нальем вино и дадим ему испариться. Выльем в сковороду примерно стакан горячей воды и будем тушить с накрытой крышкой минут 40-45, периодически помешивая и добавляя немного горячей воды, если необходимо. Пока тушится, взобьем яичные желтки с рубленной петрушкой, майораном и лимонным соком. Когда мясо у нас приготовится, выключим огонь, выльем смесь в сковороду, быстро размешаем, чтобы равномерно приправить все рагу, накроем крышкой и дадим постоять несколько минут, чтобы соус пропитался. Блюдо должно выглядеть сливочным, подавать горячим. Есть в Центральной Италии два блюда, знакомых нам с детства. Это голубцы и сладкая колбаска. Начнем с первого – инвальтини ди каволо, или капустные рулеты, называемые у нас голубцами. Капустные рулеты. Ингредиенты. Один средний кочан савойской капусты, знаю, что делают также из так называемого у нас китайского салата. 400 граммов мясного фарша, 10 зрелых помидоров, подойдут и в собственном соку, 2 яйца, пол луковицы, 2 столовые ложки тертого пармезана, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Аккуратно отделяем листы от капусты и опускаем каждый на минуточку в кипящую подсоленную воду. Вынули, отложили. Смешиваем фарш с яйцами, добавляем пармезан, соль и перец. Теперь на каждый лист выкладываем достаточное количество смеси и заворачиваем рулетик. Скалываем каждый деревянной зубочисткой, чтобы не развернулся. На сковороде в оливковом масле обжариваем до золотистого цвета мелко нарезанный лук. Сверху выкладываем рулеты. Затем мелко нарезанные томаты. Они зрелые и должны быть почти жидко-мягкими. Или томаты из банки в собственном соку. Они как раз нужной консистенции. Закрываем все крышкой и тушим на медленном огне около получаса. Шоколадные колбаски. Название этого десерта и переводить не надо. Все и так понятно. Саляме ди чоколато. Ингредиенты. 4 яичных желтка, 3 столовые ложки сахара, полстакана ликера Бейлис. Некоторые используют ром, некоторые – сладкое десертное вино. Если предназначено для детей, порцию ликера рома можно уменьшить. 4 столовые ложки какао-порошка, 400 граммов печенья савоярди, 300 граммов сливочного масла, сахарная пудра. Моя знакомая итальянская бабушка в обязательном порядке добавляет еще и мелко раздробленные в ступке грецкие орехи. Даем сливочному маслу согреться до комнатной температуры и разминаем его. Ровно половину печенья истолчем в ступке в мелкую крошку. Вторую половину разломаем на крупные кусочки. Взобьем желтки и сахар до однородной кремообразной массы. Добавим понемногу масла и продолжим взбивать. В получившуюся сметанно-кремообразную массу засыпем какао-порошок. Продолжим мешать. Мелкую крошку и крупные кусочки печенья осторожно зальем ликером. Получившуюся массу выложим на пищевую пленку, целлофан. Придадим форму колбасы и завернем. Положим все в холодильник, чтобы затвердело. Перед подачей на стол слегка присыпем сахарной пудрой.